Глава 23. Оставшиеся до работы 3 дня Сомов действительно провел с пользой. Он вставал с постели, чтобы поесть, и снова заваливался и засыпал крепким сном. Мать удивленно спрашивала: «Скажи честно, сынок, в какой пансионат тебя послали? Я никогда ничего подобного не видела. Приехал человек с юга и разве что загорел малость. А если приглядеться повнимательнее, кожа да кости. Под глазами синяки. Вас морили голодом?» Оперативник смеялся в ответ и молчал. Коллеги особо его не беспокоили. Чем закончилось дело в Медасе, он узнал, выйдя на работу. Сияющий от счастья Костик, Катерина подарила ему дочь, сообщил подробности. Начальник отдела Махаонов и его компания сняты с должностей. Генерал назначил своих проверенных людей. Он, кстати, настоял на том, чтобы эти события получили широкую огласку. Впрочем, оно и понятно. Надо было ставить точку в гибели Тарасова, Ряшенцевой, Виолы, Лены Барышевой и Григорьева, останки которого выловили рыбаки. Вилла «Ласточкино гнездо» неизвестно как перешла к Придворову. Тот продал ее и на вырученные деньги отправил дочь лечиться в зарубежную клинику. Алину обещали вернуть к нормальной жизни, однако сам отец сомневался в этом. Девушка молчит, какой дрянью и как часто кормил ее жених. Людмила Тарасова и Радугов примирились, возможно, только для жителей Медаса. Ведь женщина навсегда останется для безутешного мужа и отца женой убийцы, его Лилии и малышей. Мать Антона и Риты посидела в одночасье. Это был единственный человек, которого Сомов по-настоящему пожалел. Как выяснилось, она ничего не знала о проделках сыночка. При обыске в квартире обнаружили мизерную сумму денег. Зато счетов у оборотня в погонах оказалось много. В том числе и в зарубежных банках. Прошерстили и больницу, где долгие годы главенствовал Григорьев. С криминальным бизнесом было покончено. Рассказывая об этом своему другу, Константин пил чай и улыбался. «Скажи, почему мы и отдохнуть не можем спокойно? Если не мы находим приключения, то приключения находят нас». Леонид пожал плечами. «Наверное, потому что мы неравнодушны к чужим проблемам. Махни я рукой на просьбу Виолы, и мы оба остались бы живы. А там дамочка втянула меня в такой криминал, о котором не имела представления». Скворцов согласился. «Наверное. Знаешь, это здорово. Наша задача — ловить преступников и помогать людям. А отдых? Да черт с ним, с отдыхом. Недаром говорят, полицейский как учитель, не профессия, а диагноз». Сомов отхлебнул глоток. «Мой друг Антон так не считал. Для него наша профессия открывала путь к наживе». Константин поморщился. «И как он закончил?» «Там действительно были деньги?» — поинтересовался Леонид. «Конечно. Клочки валюты разлетелись по всему кладбищу». Капитан почесал переносицу. «Мистика какая-то. Деньги не достались никому. Наверное, потому что были испачканы в крови». Скворцов не стал спорить. «Наверное». В его кармане затренькал мобильный. Он подскочил, как ужаленный. «Катюха!» И вышел в коридор. Но вскоре вернулся. «Звонила моя благоверная. Завтра ее выписывают. Хочешь поехать со мной и посмотреть на наше чадо?» «С удовольствием». Услышав слова друга, он искренне порадовался за Скворцова. Пожалуй, завтрашний день станет для него первым радостным днем со времени начала отпуска. В этот мир пришел маленький человечек. Человечек, спокойствие и безопасность которого он призван охранять всеми силами. Все-таки здорово иметь такую профессию. И главное, нисколько не жалко закупленного отпуска. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». апрель 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Евгений Полтавский.